Да, не меньше взвода сарбазов строилось поперек улицы, ведущей к караван-сараю, так как она была слишком узка, они вставали в несколько шеренг, беря ружья на плечо. С соседних переулков поднималась пыль, видимая даже за деревьями, там явно маршировали десятки людей. И главное, решительно непонятно было, что послужило толчком к столь бурной активности гарнизона. Хотя гаденькое ощущение сбывшихся дурных предчувствий так и кололо затылок. «Что делаем, командир?» – деловито поинтересовался Дмитрий Александрович, подходя с шашкой на поясе и винтовкой за плечом. С высоты приступки дронов окинул взглядом двор. У одного жилого крыла три казака спешно застегивали мундиры, они только выскочили из помывочной. У другого приказный Евграфский и его подручный выкатывали из комнаты пулемет на станке, придерживая для верности за станину. Рядом с ними суетился, хватаясь за голову и что-то горестно восклицая, перепуганный хозяин караван-сарая. Вот появилась Саша, набросившая поверх гимнастерки пыльный жакет и нацепившая кобуру. «Делаем, разумно», — решил капитан со вздохом. «Если они вот прямо сейчас на штурм не пойдут, постараемся выяснить, от чего такое недружелюбие». На штурм ханские солдаты, к счастью, не пошли. Вместо этого из их рядов выдвинулась маленькая делегация. Рослый чернобородый мужчина в роскошном халате и тюбетейке, сопровождаемый парой то ли слуг, то ли охранников, прошагал к воротам. Что-то сказал, сложив руки на груди, а один из сопровождающих громко повторил на приличном русском. «А воины белого царя, владыки всех русских, к вам обращается страж Шариата, Раис Чимкента, Мадалибай, по поручению правителя города, защитника верующих, Ишанбека. Слушаете ли вы, кто такой Раис?» — тихонько спросила Александра, дернув Дронова за штанину, стоя внизу. Она не могла видеть происходящего за воротами, но все прекрасно слышала. «Главный полицейский города, по сути», — шепнул в ответ Николай. «Интересно, ему-то от нас чего надо?» Он возвысил голос. «Мы, люди белого царя, слушаем и хотим знать, почему ваши солдаты пришли сюда с оружием, будто боятся нас. Мы здесь с благими намерениями и никому зла не причиняли. Мы не желаем оскорбить достоинство воинов белого царя, но нашему владыке были донесены дурные вести», — продолжил переводчик в том же старомодно велеречивом духе. Его напыщенная манера речи в иных обстоятельствах позабавила бы Николая, но только не сейчас. Человеком, который сам вернулся из бунтующих областей, ему было сообщено, что мятеж против престола великого хана вспыхнул по подстрекательствам русских. И также доложено, что по землям ханства будут ходить русские отряды, разведывающие и баламутящие народ, и что один такой отряд скоро прибудет в город. Значит, бунт, вспыхнувший из-за того, что хан боится русских и идет на мир с нами, мы же и подготовили, — пробормотал под нос капитан. «Бред какой! Не так уж это и невозможно», — неожиданно сухо заметила Александра. «А вот отряды подстрекателей, разъезжающие в русской форме, состоящие из русских и подстрекающие против, по сути, русских же. Нас учили, это не так делается. Угу». Глянув вниз и убедившись, что стажерка над чем-то крепко задумалась, покусывая ноготь, Дронов вновь обратился к хаканцам. «Такое обвинение кажется абсурдным, и недостойно самому справедливому Раису и его мудрому беку верить столь глупым россказням. Однако зачем же вы тогда впустили нас в город, а не прогнали пушками от ворот? Мы не были уверены, точна ли информация, но человек, сообщивший о подстрекателях, сегодня пришел к нам и на Коране поклялся, что вы и есть тот отряд, о котором он предупреждал», — пояснил толмач. Мадалибай, за которым он повторял, притопывал каблуком. Ханский полицмейстер хорошо владел собой, однако до конца волнения скрыть не мог. «Выходит, доносчик пока в городе, или не ушел далеко», — вставила Саша. «Узнать бы, кто он, и чего же вы от нас хотите». Мысленно с ней согласившись, Николай все же решил, что сейчас не самое подходящее время допрашивать Раиса со товарищи. «Мы просим вас сдать оружие и проследовать в цитадель. Там вы будете ждать решения вашей судьбы, так как телеграфная связь нарушена бунтарями. Владыка города послал к хану срочного гонца в сам Хакант. Ответ должен прийти всего через полмесяца. Если хан решит, то вы продолжите свой путь без препятствий и вам будут принесены извинения. А если мы не согласимся идти в цитадель?» Вопрос капитана драгуны и казаки поддержали негромким одобрительным гулом. «Мы доставим вас силой. А сможете?» Дронов подпустил в голос насмешки, надеясь, что если не сам Раис, то кто-то из офицеров гарнизона был под Пешпеком 1.5 года назад. Главный городской полицейский и вправду пришел в легкое смятение, переступил с ноги на ногу, дернул себя за бороду. Наконец заявил: «Мы прикатим пушки, а уверены, что они вам помогут». Вообще-то подобная перспектива действительно не представлялась радужной, но Николай откровенно играл на жутковатом облике русской армии, который сложился в глазах ханских вояк после ряда поражений. «И разве вы хотите вновь развязать войну с белым царем? Думаете, вас и вашего бека хан за это наградит?» Раис так не думал. Он вновь силой огладил бороду, скривился и зло бросил: «Мы не желаем вам зла, мы лишь заботимся о спокойствии в ханстве. Я понимаю и сочувствую», — чуть сбавил тон Дронов, «но и мы имеем обязательства перед страной. Мы желаем лишь продолжить путь, или, если это невозможно, сохранить оружие и свободу. Мы согласны подождать, но только здесь и не разоружаясь. И ждать мы будем не ответа хана, а суда правителя города, куда должны призвать свидетеля, давшего ложные показания. Вы понимаете, что он грозит рассорить наших государей своей ложью. Может, подстрекатель он и есть», — подсказала снизу Александра. «Не исключено, что он сам баламутит народ и желает свержения хана путем войны с нами», — громко повторил Николай. «Вот что я скажу. Мы слышали ваши слова», — угрюмо буркнул Раис, и переводчик отлично сохранил интонацию, вероятно, сам испытывал схожие эмоции. «Мы доложим Ишанбеку. До того солдаты останутся здесь, и вы не покинете стен караван-сарая». Развернувшись через плечо, Хакандец чуть ли не строевым шагом направился обратно к каламундирным шеренгам. «Фух!» — выдохнул Дронов, спрыгивая на землю и отряхивая испачканные в глине пальцы. Он держался за край стены и сам не заметил, как сильно стиснул его во время переговоров. «Вроде выкрутились, но не до конца. Кто что думает? Подставляют как пить дать», — хмуро проворчал унтер Черневой. А Саша, продолжая грызть ноготь, добавила: «Кажется, ждали именно нас, или кого-то вроде нас. Это ловушка, загодя устроенная и рассчитанная на то, чтобы задержать наш отряд. Вряд ли тот, кто ее поставил, надеялся на большее. Следовательно, мы близки к цели. Доносчик прибыл в город откуда-то, наверняка вместе с теми, кого мы преследуем, даже если сами они через ворота не проходили. Появился он здесь не так давно, полагаю». «Верно мыслишь, согласен», — покосился капитан на пулемет, который казаки устанавливали посреди двора, нацеливая на ворота. Притом назвался он совершенно точно не нищим странником и не беглым крестьянином, иначе бег его не стал бы слушать. «Хотя, если у местного градоправителя началась паранойя, я его вполне понимаю, вокруг измена, бунт, а у него на руках, без преувеличения говоря, стратегический объект. Попади заводы в руки бунтарей, трон хана в Хаканде пошатнется не на шутку. Я тоже подумала, что в такое время комендант города должен очень внимательно относиться к любым доносам, даже слабо подкрепленным». Девушка ни с того ни с сего улыбнулась, подняв взгляд на Николая, но решила, что слишком плохо знаю местный менталитет, чтобы делать такие выводы с уверенностью. «Однако ты говоришь так же. Значит, я уже кое-что понимаю и посчитала верно. Вот еще что». Она прищелкнула пальцами, похоже, этот жест у них с Настей окончательно стал общим. «Бунт начался считанные дни назад и в этой части страны стал неожиданностью. Если наши рассуждения верны и происходящее ловушка на случай погони, то либо доносчик, которого мы можем смело считать одним из похитителей, знал о восстании загодя, либо очень быстро сориентировался и применил обстоятельства на пользу своему делу. И то, и другое для нас плохо. Так что будем делать, командир?» Убедившись, что юная стажерка вновь погрузилась в размышления, подошел казачий урядник к Дронову. Выглядел он при этом едва ли недовольным, то ли от того, что дурные предчувствия развеялись, успешно сбывшись, то ли от назревающей драки, ибо в любой опасной ситуации Дмитрий Александрович чувствовал себя как рыба в воде. «Этот день и эту ночь ждем во всеоружии», — ответил Николай. «Если до завтрашнего вечера Ишанбек соизволит устроить разбирательство, мы попытаемся решить дело переговорами. Не дождемся суда, следующей ночью попробуем уйти. Но до того хорошо бы добыть хоть какую-то информацию», — опять вскинула голову Саша. «Тут есть у кого спросить, если удастся до него добраться, да еще рабочие французские, при плавильнях. Думаю, я сумела бы их разговорить. «Насчет этого посмотрим», – нейтральным тоном ответил капитан. Он легко себе представил, как будет выглядеть попытка сбора сведений, с проскальзыванием межсарбасских постов вокруг караван-сарая, блужданием по незнакомым улицам и тому подобным, посему восторга у него такая мысль не вызвала. Время до заката тянулось невыносимо медленно. Сарбазы стояли в переулках шеренгами, не решаясь даже отойти в тень и присесть. Видимо, командир здорово их накрутил. Хорошо хоть выполнять угрозу Раиса и прикатывать пушки никто не торопился. Казаки, взобравшиеся на крыши внутренних построек, провертевшие импровизированные бойницы в глиняной ограде, обложившие пулемет вещевыми мешками и всяким хламом, дежурили по 5 человек, сменяясь ежечасно, чтобы не уставать. Изнервничавшегося хозяина гостиницы, который стал невольным заложником собственного заведения, командир станичников увел в дом и быстро напоил до беспамятства, чтобы не мешался. Несчастный, правда, поначалу отказывался, поминая запрет правоверным пить вино, но урядника его мнение не особо интересовало. Казак лишь напомнил, что вино и водка – суть разные вещи, а в предложенной фляге именно последнее. Дронов, по правде, и сам бы не отказался прилечь поспать, чтобы пробудиться лишь к тому моменту, когда ситуация станет ясней, однако вместо этого мерил шагами площадку перед конюшней. В уме его бурлили мысли, теснясь и путаясь, не успевал он додумать одну, как ее вытесняла другая. Стоит ли считать ситуацию действительно опасной или же это лишь досадная задержка? Насколько близки они к цели и успеют ли настигнуть похитителей прежде их прибытия в Ташкент? А если не успеют, сможет ли Саша найти беглецов в большом и непонятном ей городе? Сможет ли сам Николай устроить их захват и освобождение пленника? Не идут ли они по ложному пути прямиком в капкан, ведь даже Настя допускала такой вариант. Что говорить на суде Бека, если таковой состоится? Когда стоит? Господин капитан, там движение какое-то, окликнул Дронова дозорный казак на крыше. Офицер вынырнул из затягивающей трясины невеселых дум и обнаружил, что уже вечереет, лучи солнца, бьющие из-за гребня стены, отсвечивали багровым, придавая красноватый оттенок редким облакам и даже столбам фабричного дыма. Выходит, он провел здесь не один час, и как только борозду в земле не протоптал. Что на этот раз? Не надеясь на хорошие новости, Николай проверил револьвер в кобуре, прежде чем лезть на приступку у ворот. Как раз вовремя, к караван-сараю вновь направлялась делегация, в несколько расширенном составе. Ханский полицмейстер Мадалибай, его слуги и еще двое мужчин, которых не было в прошлый визит. Полноватый, в богатом шелковом халате, и худощавый, облаченный в простую дорожную одежду. Дронову потребовались долгие секунды, чтобы понять, что эта парочка ему прекрасно знакома. А слуги белого царя, слышите ли вы наши слова? Все в том же велеречивом духе возгласил переводчик Раиса. Слышим, почтенные слуги хана Хаканда. Капитан наперся локтями о гребень ограды, навалился на него грудью и вытянул шею, вглядываясь. Нет, все верно, он не обознался. Именем Ишанбека, волею хана-правителя этого города, мы снимаем с вас все прежние подозрения и отзываем приставленную к вам стражу. Лицо самого Раиса при этих словах было смурнее тучи, но поникшие плечи и расслабленная поза выдавали его нешуточное облегчение. Достойные доверия свидетели во множестве подтвердили, поклявшись на Коране, что вашим отрядам была оказана неоценимая помощь в деле, исключительно важном для ханского престола, и что вы доблестно сражались против мятежников бок о бок с воинами хана. С этого момента вы можете свободно перемещаться по городу, соблюдая принятые здесь законы, как и любые другие добрые гости Чимкента. Переводчик что-то переспросил у хозяина и добавил, но мы будем благодарны, если вы не станете ходить по улицам, все сразу. Не будем, заверил Дронов, чувствуя, как его губы против воли расплываются в улыбке. Мы очень рады, что недоразумение разрешилось, и надеемся, что донесший Беку ложные сведения понесет достойное наказание. Это дело Бека, Раиса и Судаказиев. Мадалибай вздернул подбородок и выпятил грудь, стиснул рукоять парадной сабли в золоченых ножнах. Радуйтесь справедливости правителя Чимкента. Стоящий рядом с Раисом Насреддиннака, скромный владелец каравана, криво усмехнулся. Китаец Салим за его спиной привычно сохранял непроницаемо каменное лицо. Отчего-то я совершенно не удивился, когда узнал, что весь этот шум в городе связан с вами, невозмутимо говорил подданный сына неба, сложив руки на груди. Это было как-то даже ожидаемо. Я бы скорее удивился, окажись, что в переполохе виновен кто-то другой. Насреддинка ушел вместе с Раисом и солдатами, даже не подойдя поздороваться, а вот его желтокожий спутник задержался, заглянул в караван-сарай. От сделанного Сашей и поддержанного Дроновым предложения выпить чаю воздержался, сославшись на недостаток времени, благодарности принял равнодушно, лишь попросил юную сыщицу и русского офицера отойти в угол двора, чтобы поговорить спокойно. «Мы прибыли к вечеру и сразу обратили внимание на странную кутерьму», — продолжал он. «Пока обоз разгружался в цитадели, я навел справки и выяснил, что вас тут осадили. Командир гарнизона даже хотел реквизировать у нас тот самый броневик, Роллс-Ройс, что мы вместе отбили у бандитов. Надеялся, что он вас устрашит. Я отговорил его от столь глупой затеи и нижайше попросил почтенного Насреддина о содействии. Он прибег к своим связям в городе. Потом мы попросили пару офицеров из эскорта свидетельствовать в вашу пользу. В общем, это было несложно. Ишанбек и сам искал повода не усугублять конфликта, так что с радостью ухватился за предложенную возможность. Даже не знаю, как мне вас благодарить. Николай и в самом деле не знал. Ни денег же в кошельке совать и ни саблю дарить. А признавать себя обязанным иностранному агенту, более чем неприятно. Вот и не благодарите. На губах китайца едва-едва наметилась усмешка. Считайте, задолжали мне услугу на будущее. И будем вместе надеяться, что у меня не возникнет повода ее с вас взыскать. Я всегда отдаю долги. Если речь идет лишь обо мне и не касается государственных интересов, насупился Дронов. Сохрани небо, я бы и не подумал. Алим поднял ладонь. Я вас, кажется, узнал уже достаточно, чтобы и не пытаться. Да и нужды такой нет, ведь наши страны не враждуют. Не беспокойтесь об этом. А вы, пока разбирались в ситуации, узнали что-нибудь об авторе доноса? Тихо поинтересовалась Александра. Она явно подозревала, китаец не ответит, даже если и вправду что-то разнюхал. Однако тот кивнул. Да, мне показалось, что узнать о нем будет полезно и для моих дел, ведь человек явно не случайный. И капитан подался вперед, информация обещала быть ценной. Выяснил немногое, пожал плечами Алим. Доносчик назвался Мухаммадом, прибыл около 3 дней назад с группой странствующих торговцев, едущих через Чимкент и Ташкент на запад, видимо, к границам халифата. Его спутники покинули город в тот же день, а он задержался по каким-то делам. Остановился у местного жителя, своего знакомого, горшочника по профессии. Предостережение Беку передал письмом, к которому что-то, видимо, приложил. Что-то, указывающее, что он не простой мелкий купец, иначе его сообщение до правителя не дошло бы. После вашего прибытия свидетельствовал Казы Киляму, главному городскому судье, что вы – провокаторы. Затем сразу же исчез без следа, в доме знакомого его больше никто не видел. Допрашивать этого самого знакомого Бек почему-то не стал, как и объявлять в розыск клеветника. Весьма подозрительно, отметила Саша, теребя пуговицу гимнастерки. Еще как, согласно покивал выходец из Срединной империи. Все это смутное движение вокруг вас косвенно говорит о том, что либо Бек, либо сам хан ведут какую-то свою игру и заводят какие-то тайные связи, не ставя в известность давних деловых партнеров. Ай-яй-яй. Последнюю фразу китаец произнес абсолютно равнодушным тоном, покачав головой влево-вправо, как фарфоровый болванчик из сувенирной лавки, которую Николай как-то посетил в приграничном городке. И что же вы планируете предпринять? Приподняла брови стажерка. К сожалению, у меня нет ни времени, ни полномочий, чтобы заняться местными проблемами. Да и желания особого, если честно. Я сегодня закончу дела в цитадели и завтра же уеду домой. Но мне показалось, что вам, возможно, полезно будет все это знать. Алим присел, подобрал толстую соломинку и нарисовал ею в пыли простую схему, изображающую несколько улиц. Вот тут сейчас мы, а вот здесь живет горшочник, у которого останавливался этот Мухаммад. Я там не успел побывать сам, но мне описали точно. Около базарной площади, за центральным заводом, дом с обвалившейся оградой, без калитки, во дворе растет старый тополь. На заборе вылеплен узор в виде 8-конечных звезд, почти стершийся. Дворик маленький, собаки нет. Горшочника зовут Азис, не женат, живет без родни, один. Не знаю, пригодится ли вам. может, и пригодится», — уклончиво протянул Николай. «Ну, тут уж разберетесь без меня, я лишь сказал свое слово». Китайский резидент выпрямился, отряхнул ладони, протянул правую капитану. «Теперь, прощайте. Повторяя свое прошлое пожелание, даст небо, не свидимся. А если и доведется, то в более приятных обстоятельствах. И оба, будучи не на службе, разделяю ваше желание», — усмехнулся Дронов, принимая рукопожатие. Алим хмыкнул в ответ, развернулся и зашагал прочь со двора, помахав напоследок караульным казакам. Глядя ему вслед, капитан медленно проговорил: «Мне кажется, или наш узкоглазый друг пытается натравить нас на своих конкурентов». «Да он даже не скрывал», — сказала Саша, привычно поглаживая пуговицу и тоже провожая Алима взглядом. «Если все происходящее не какая-то хитрейшая комбинация, то местные конкуренты китайской разведки и есть наша цель. Почему бы не подтолкнуть нас к ней? Я все больше утверждаюсь в мысли, что мы противостоим либо арабам, либо англичанам. И в Пешпеке подсказки нам передавали китайцы. Обсудить бы с Анастасией Егоровной, поразмыслить. Как бы я хотела сейчас с ней связаться». Девушка вздохнула, но на лице ее отразилась решимость. Нужда действовать самостоятельно, похоже, перестала ее пугать, по крайней мере, так сильно, как прежде. И это радовало. «Жаль, что из меня напарник по размышлениям тот еще», — грустно подумал Николай. «Только и гожусь, что саблей махать. И ведь понимаю, как тебе тяжело, а помочь не могу». Вслух же он заметил: «Полагаю, вестись на неприкрытые провокации более чем глупо. Сегодня переночуем, а завтра с утра выступаем. И к черту всех этих диверсантов вместе со лжесвидетелями. Нас ждет Ташкент, и без того время потеряли». «Я так не думаю», — совершенно неожиданно для капитана отрицательно качнула головой Саша, нахмурилась. «Если уж нам дали свободу перемещений по городу, и если мы знаем, где живет потенциальный сообщник, это наш единственный шанс хоть что-то узнать до прибытия в Ташкент. Что-то о похитителях. Мы должны с ним поговорить. Ты ведь не против, Николай?» Посмотрела она на Дронова немного отстраненно, все еще погруженная в собственные мысли. Вообще-то Николай был против. Офицер не особо понимал, что вообще происходит, и не был уверен в том, как станет развиваться ситуация. Слишком запутанным сделался клубок интриг. Все эти призрачные логические цепочки с предположениями вместо фактов, с логическими выводами на месте причины и следствия откровенно капитана пугали. Хотелось поскорее выбраться в поле, чтобы продолжить движение к понятной, уже не такой далекой точке назначения, лишь бы не запутаться еще пуще. Однако внезапно он с невероятной ясностью осознал, что сейчас, тот самый момент, когда именно он должен довериться Александре, а не наоборот, так как в данный миг она намного лучше ориентируется в происходящем. «Как скажешь, так и сделаем», — кивнул ей Дронов. «В конце концов, это ведь твое расследование. План составили тут же, на импровизированном военном совете, в котором приняли участие стажерка, капитан, джанты, урядник Невский и унтер Черневой. Было решено, что ночью, в другой стране, в чужом городе, вламываться в чей-то дом, несколько опрометчиво. Днем же искомый горшочник мог куда-то уйти, и уткнуться в запертую дверь пустого дома было бы глупо. Посему участники совета решили навестить его перед рассветом, самым ранним утром, когда ремесленники как раз просыпались. В гости шли Николай и Саша, унтер и киргиз-проводник страховали их с тыла, Невский в караван-сарай готовил остальной отряд к немедленному выдвижению. «Значит, будем его брать», — уточнил Дронов в конце совещания. «Прихватить мешок побольше, что ли? У нас такого нет, чтобы человека вместил, разве что пополам сложить». «Ну зачем так?» Александра посмотрела на мужчину едва ли не обиженно. До сих пор она была необычайно сосредоточена и серьезна, почти не сбивалась и не смущалась. Однако сейчас на ее лице мелькнуло привычное, почти детское выражение растерянности. «Я же совсем о другом говорила. Постучимся к нему, поговорим. Не исключено, что горшочник ни в чем не замешан всерьез. Тогда мы расспросим о его жильце, объясним, почему интересуемся. Надо будет, предложим денег за информацию. Даже если он нам соврет, это будет кое-что, материал для размышлений. А вот коли совсем говорить откажется...» Драгунский юнтер хмыкнул и ударил кулаком в ладонь. «Он может отказаться с нами говорить, даже если не причастен к делам своего гостя», — вздохнула девушка. «Его нетрудно понять. Тогда я все же постараюсь что-нибудь придумать на месте. Но страховка не помешает, к тому же я не знаю языка, и я женщина. Говорить с ним придется Николаю Петровичу. Надеюсь, он справится. Я буду дипломатичен настолько, насколько сумею», – заверил капитан. «А теперь пора на боковую, вставать рано». Компания покинула караван-сарай около 4 часов после полуночи, когда звезды еще не поблекли и небо на востоке лишь слабо алело, подкрашивая багрянцем края котловины и зубцы городской стены. Чимкен спал сладким предрассветным сном. Забранные резными деревянными решетками окна домов не светились, навстречу не попалось ни единого прохожего. На темных и пустынных улицах тишина прерывалась только журчанием арыков и лаем собак. Впрочем, по мере приближения к базарной площади Николай все отчетливее различал приглушенный металлический лязг и гулкое пыхтение. Вскоре они стали слышны совершенно отчетливо. Впрочем, ничего загадочного в происхождении этих звуков не было, ведь рядом с базаром находился один из чугунолитейных заводов. Улица, которой шли путники, как раз заворачивала к заводскому корпусу, и его труба, черная, закопченная, изрыгающая клубы дыма, нависала прямо над пешеходами, подавляя своей массой. На самом деле труба была не так уж и велика, однако на фоне плоских азиатских домишек выглядела более чем внушительно. Конкурировать с ней по высоте и солидности могла разве что цитадель на холме, но ту сейчас заволакивал дым двух других цехов. «Почти пришли», – пробормотал Дронов, одергивая воротник слишком тесного, жмущего в плечах халата. «Их компания в хаканском городе все равно выделялась бы, как группа африканских приезжих посреди Петербурга, однако капитан все же принял некоторые меры для маскировки. Вместо мундира надел потертый халат, одолженный у хозяина караван-сарая, обрядил в такой же черневого и попросил Александру взять с собой плащ. Накинув его капюшон, она хотя бы скрыла свои светлые волосы и теперь не светилась издалека. Увы, найти халат, подходящий по размеру капитану, не удалось, так что он, шагая по улице, боялся глубоко вдыхать, швы угрожающе трещали при каждом движении, обещая разойтись в любую секунду. «Почти, это ежели не заплутали или если китаец этот ничего не спутал», – буркнул унтер, выдохнув облачко пара. В столь ранний час чимкенский воздух был весьма прохладен. Мазанки эти глиняные все на один фасад, и весь город из них, аж в глазах рябит. «Свернем разок не туда, как потом обратно путь найти. Ну, ориентир, который ни с чем не спутать, у нас есть», — кивнул капитан с усмешкой на дымящую трубу. «На соседнем цеху такая же. Стороны света тоже известны, вон уж солнце на востоке всходит. Не пропадем. Заводы смотрятся здесь неестественно, очень выделяются», — согласилась Саша, идущая чуть позади мужчин. «Как будто их принесли и положили на город. Да, как-то так и выглядит, пожалуй. Но кажется мне, не так много времени пройдет, прежде чем город начнет меняться, так что всякие заводы и фабрики перестанут выглядеть бельмом на глазу», – качнул головой Николай. «Средневековье в этом уголке задержалось лет на 500 дольше, чем в остальном мире, но раз уж этот самый остальной мир начал проникать сюда, он не остановится, раньше или позже, но принесет все свои блага и беды на смену былым». Словно в поддержку его рассуждениям, неподалеку раздался высокий протяжный свист. Все четверо дружно обернулись. Джантый со смесью любопытства и удивления спросил: «Это что, вы знаете?» «Паровоз», — предположил унтер черневой. «Очень похоже», — кивнула стажерка. Дронов же возразил, подкрутив кончик уса: «Откуда бы здесь быть паровозу? Ведь железной дороги нет, мы бы разглядели ее еще издалека. Да и кто бы ее построил? О таком уже дошли бы новости даже в нашу глушь. Может, паровым гудком на заводе начало смены объявляют. Доносится вроде оттуда». Однако капитан ошибся. Железная дорога была, путешественники увидели ее, выйдя на большой перекресток. Узкая колея оказалась проложена прямо посреди главной улицы, на манер трамвайной, и тянулась от заводского корпуса на север. Рельсы и шпалы выглядели новенькими, непользованными, однако дорога уже функционировала. В этом Николай и его товарищи убедились лично. Мимо них в сторону завода неспешно прополз крошечный, будто игрушечный, локомотивчик с открытой кабиной, который тянул за собой вереницу таких же маленьких вагонов. Вагоны были доверху нагружены углем, а в кабине на месте машиниста гордо восседал чумазый юноша-европеец в грязном халате и широкой кепке. Вид у него был надменным, и по сторонам он поглядывал как британский лорд, объезжающий имение на личном вызолоченном авто. Очевидно, парень сознавал всю исключительность своей профессии здесь. Несколько ошарашенный появлением миниатюрного поезда, Дронов все же не выдержал столь умилительного зрелища и прыснул. Справившись со смехом, помахал машинисту рукой. Его примеру последовала Саша, а затем и Черневой с Джантаем. Юноша их заметил и, проезжая мимо, помахал в ответ, уже не так чопорно, с широченной улыбкой на темной от угольной пыли физиономии. «Как же мы эдакое чудо сверху-то не разглядели!» — почесал в затылке унтер, когда паровозик скрылся за домами. «Да тут из-за деревьев сверху вообще мало что разглядишь», — пожал плечами Николай. «И дыма хватает, не сразу лишнюю трубу чадящую заметишь. Но я и не слышал, чтобы в Чимкенте подобное имелось. Видимо, у заводов работа идет хорошо, вот владельцы и расширяют дело. Узкоколейка, очевидно, до пригородных складов, чтобы уголь к плавильным печам возить. Глядишь, и за город рельсы выведут. Ладно, хватит любоваться, у нас дело». Стараясь ни на что больше не отвлекаться, они отыскали нужный дом в тихом переулке, отделенном от базара огромными корпусами цехов. Все приметы сошлись: осыпавшаяся изгородь без калитки, узор из восьми конечных звезд, старый, могучий тополь, скромный домик с двумя окошками. «Остаетесь здесь», — велел проводнику и унтеру Николай, — «так, чтобы вас в окна видно не было. Мы идем к дому, если договоримся, заходим внутрь. Тогда Джантай следит за улицей, а Егор Лукич — за окнами. Будет беспокойно снаружи, сообщите нам, будет шум в доме, сразу врывайтесь, не медлите. Саша», — повернулся он к девушке, — «идем вместе, но ты чуть позади держись. Мало ли что, так и тебе безопасней, и мне спокойней, раз спина прикрыта». «Договорились». Ученица Настя серьезно кивнула, запахнула плащи, кажется, проверила под ним кобуру на ремне. Клинков никто из четверых с собой не взял, ограничились револьверами. «Тогда пошли». Дронов первым зашагал по дорожке, ведущей к дверям. Остановившись, постучал в деревянный косяк, сама створка выглядела слишком хлипкой и трухлявой. Потом еще раз. Через пару минут за дверью послышалась возня, и недовольный мужской голос спросил по-узбекски: «Кто там?» «Гости», — ответил Николай, про себя пожалев, что не прихватил Джанте. Но сразу двух незнакомых мужчин на пороге, пожалуй, испугался бы и кристально честный человек, тревожить горшочника еще до начала разговора не хотелось. Пришлось полагаться на свои скудные лингвистические познания. «Хотим поговорить о важном деле». «О каком?» — резонно поинтересовался хозяин дома. «Вы же Азис, горшочник?» «Да». «Хотите купить горшок?» «Может, и купим, если согласитесь ответить на пару вопросов». «О чем?» — горшочник за створкой зевнул. «О вашем недавнем». Капитан замялся, как будет на узбекском жилец или постоялец, он не знал. Пришлось подбирать аналог. «О человеке, который тут жил недавно. О Мухаммаде». «Зачем он вам?» Тон горшочника остался прежним, сонным, но что-то в его голосе неуловимо изменилось, и Николай внутренне подобрался. «У нас к нему было дело, а он уехал прежде, чем мы смогли с ним поговорить. Хотелось бы знать, встретим ли мы его по дороге». Подбирая самые простые слова, Николай ухитрился составить довольно длинное предложение. «А куда вы держите путь?» «В Ташкент», — решил не скрывать офицер. Собеседник разговорился, и этим следовало пользоваться. Жаль, что нет рядом Джанте, и жаль, что Саша, не зная языка, даже не понимает, о чем они сейчас говорят. «В Ташкент. Тогда вы его встретите». Хозяин дома опять зевнул. «Это все. Будете покупать горшки. Нам есть еще о чем поговорить», — быстро сказал Дронов. «Спокойно. В доме. Тогда мы купим все горшки, что у вас есть. Миллиметров». «Так и быть», — после недолгого колебания решился горшочник. «Не обещаю, что дам ответы на все вопросы, но вы сможете их задать. А о цене на горшки поговорим после. Входите». Дверь со скрипом отворилась внутрь. Николай повернулся к своей спутнице. «Вроде договорились. В дом нас пустит, на вопросы ответит. Я пойду первым, ты — через секунду, не раньше». То, что он согласился, еще ничего не гарантирует, — предупредила девушка, откидывая капюшон. «Не расслабляйтесь, естественно. Пригнувшись низко, чтобы не задеть притолоку, Дронов шагнул через порог. В сенях оказалось очень темно, окошки были плотно зашторены. Кажется, дом состоял из одной комнаты и чего-то вроде узкого тамбура, куда и попал капитан. Николай прищурился, свыкаясь с полумраком, сделал еще шаг, и получил сокрушительный удар в висок чем-то твердым. Внутри черепа гулко бухнул праздничный колокол, в глазах вспыхнуло белым, а затем потемнело пуще прежнего, колени подкосились. Устоять на ногах не вышло, мужчина повалился на бок, нелепо взмахнув руками. Стукнулся плечом о твердый пол из обожженной глины, попытался встать, и сквозь бьющийся в ушах пульс, как сквозь ватные затычки, услышал еще один приглушенный удар, а за ним – болезненный вскрик. Это был голос Саши, и без того мутящееся сознание Дронова накрыла багровая пелена. Взревев раненым буйволом, офицер почти смог подняться на четвереньки, но ладони скользнули по гладкой глине, и вместо этого он плюхнулся на грудь, чудом не расшибив лицо. Сделать еще что-то не успел, внезапно прямо над его головой хлопнул выстрел, и сразу же, еще два, почти слившиеся воедино. Ох, ох! За сдавленным стоном последовал легко узнаваемый звук оседающего тела, и стало тихо. Собравшись силами, Николай перевернулся на спину, приподнялся на локтях, прохрипел, пытаясь одновременно проморгаться и нашарить кобуру, запутавшуюся в полах халата. «Саша, я тут, Николай Пе. Николай». Звонкий девичий голосок чуть дрожал, однако капитан все равно испытал невероятное облегчение. «Вы целы?» «Да вроде». Зрение наконец пришло в норму, глаза привыкли к полумраку, и Дронов огляделся. У его ног ничком лежал человек в сером халате. Рука его, все еще сжимающая нож с загнутым лезвием, чуть подрагивала. То ли он был пока жив, то ли агонизировал, но в любом случае под телом быстро растекалась лужа крови. «Хорошо». Маленькая стажерка опустила револьвер и сглотнула, шмыгнула носом. Она сидела у стены, привалившись к ней спиной, и тяжело дышала, но выглядела совершенно невредимой. Рукоять своей французской шестизарядной игрушки девушка судорожно стиснула двумя ладонями, однако палец со спуска уже убрала, строго по военной науке. «А ты?» Капитана прервал треск распахиваемой пинком створки. В дом, с оружием на изготовку, ураганом ворвались Черневой и Джанты. Дверь осталась открытой, впуская в помещение сероватый утренний свет. «Эк вы вовремя, братцы!» — хрипло выдавил Дронов, сумев нормально сесть. Унтер виновато потупился, а киргиз завертел головой, озираясь. «Что тут было?» «Я». «Николай вошел, я за ним». Вскинула голову Александра и посмотрела на проводника, прежде чем капитан успел произнести хоть слово. «А этот?» — кивнула она на покойника. Его в висок ударил, ступкой какой-то. А меня в грудь. Хотел по голове, наверное, но я отшатнулась. Сильно ударил, я отлетела сюда, вот. Еще дышать больно. Надо будет осмотреть вам ребра, не сломано ли чего, обеспокоенно заметил Черневой, пряча револьвер и опускаясь на колени перед девушкой. Да, потом. А он, значит, к ремню, что на гвозде висел, и из ножен достал, вот. И к Николаю. На меня внимания не обращал уже. А я, хоть больно было. Револьвер достала и... Саша наконец разжала левую ладонь и попыталась сунуть оружие в кобуру, но с первой попытки промахнулась стволом мимо горловины. Унтер мягко помог ей и выстрелила. Вот, он живой. Может, и живой. Поморщился уже вставший на ноги Дронов, глядя на распростертое тело негостеприимного горшочника. Да, думаю, может выжить. Только, по большому счету, для нас это не имеет значения. Беседа не удалась, но... «Саша, ты ведь его. Как ты себя чувствуешь?»